Глава 11. Жуткая история. Хорошая погода ушла, подарив нам на прощание ослепительно-солнечный день. Мы с моим другом Эберхардом устроили пикник у Фойденхаймского шлюза и явно переоценили свои силы. Эберхард прихватил с собой деревянный ящичек с тремя бутылками довольно приличного бордо и, открыв на десерт еще и Форстер Бишофсгартен, сэр Хозе, мы совершили роковую ошибку. В понедельник я проснулся с жестокой головной болью. Кроме того, разыгравшийся от дождя ревматизм впился мне в поясницу и в бедра. Может, я именно поэтому неправильно повел себя с Шнайдером? Он вновь вышел на работу, не под конвоем заводской охраны, а сам по себе. Я нашел его в лаборатории одного из коллег. Его собственное сгорело во время аварии. Он стоял, склонившись к холодильнику, и обернулся, когда я вошел. Это был высокий худой мужчина. Он нерешительным жестом предложил мне сесть на лабораторный табурет, а сам остался стоять со скрещенными на груди руками. У него было серое лицо, а пальцы левой руки пожелтели от никотина. Безукоризненно чистый белый халат должен был скрывать распад личности. Но этот человек дошел до предела. Если он был игрок, то проигравший и потерявший последнюю надежду. Один из тех, что в пятницу заполняют билет лото, а в субботу даже не смотрят, выиграли ли они. «Я знаю, о чем вы хотите говорить со мной, господин Зельб, но мне нечего вам сказать. Где вы были в день аварии? Это-то вы должны знать. И куда вы потом исчезли? У меня, к сожалению, проблемы со здоровьем, и в последние дни я себя плохо чувствовал, а авария меня окончательно добила. Пожар уничтожил важные документы». «Но это же не ответ на мой вопрос. Что вам от меня нужно? Оставьте меня в покое». «В самом деле, что мне от него было нужно? Я не видел в нем гениального вымогателя. Эту руину я не мог представить себе даже в роли орудия, которым воспользовался кто-нибудь, не имеющий отношения к заводу. Но это еще ничего не значило. В моей практике всякое бывало. К тому же этот Шнайдер чего-то не договаривал, а зацепок у меня было не так уж много. На свою и на мою беду он попал в списки подозреваемых. А тут еще мои муки похмелья и ревматизм, и этот плаксиво обиженный тон Шнайдера, который действовал мне на нервы. Если я уже не в состоянии справиться даже с таким типом, значит, мне пора на пенсию. Я собрался с силами и опять пошел в атаку. «Господин Шнайдер, речь идет о расследовании актов саботажа, в результате которых завод понес миллионные убытки, и о предотвращении дальнейших угроз. До сих пор мне все охотно оказывали всяческое содействие, и ваше нежелание помочь мне, скажу вам прямо, наводит на подозрение. Тем более, что в вашей биографии имеются криминальные страницы. Играть я бросил несколько лет назад». Он закурил сигарету, руки его дрожали. Курил он торопливо, мелкими затяжками. «Но если это вас интересует, пожалуйста. Я был дома, лежал в постели, а телефон мы по выходным часто отключаем». «Господин Шнайдер, сотрудники заводской службы охраны были у вас дома и никого не застали. Вы ведь все равно мне не верите, поэтому я вообще больше ничего говорить не буду». Такое мне приходилось слышать не раз. «Иногда полезно было убедить собеседника в том, что ты ему веришь, какую бы чушь он тебе не рассказывал. Иногда мне удавалось прикоснуться к боли, спрятанной под какой-нибудь нелепой детской реакцией, так что она сама прорывалась наружу. Сегодня я был не способен ни на то, ни на другое. У меня пропало желание продолжать этот разговор». «Хорошо. Значит, нам придется продолжить наш разговор в присутствии службы охраны и вашего начальника. Мне бы хотелось избавить вас от этого. Но если вы до вечера не изъявите желание пойти мне навстречу, вот моя визитная карточка». Не дожидаясь его реакции, я вышел из комнаты. Несколько минут я стоял под козырьком на крыльце, смотрел на дождь и курил. «Интересно, на берегах Афтона сейчас тоже идет дождь?» — подумал я. Афтон — река в Шотландии, в графстве Эйршир, известная во многом благодаря стихотворению Роберта Бёрнса «Над рекой Афтон». Стихотворение было положено на музыку, песня приобрела популярность, и название реки стало ассоциироваться с понятием идиллии родных мест. Я не знал, что делать дальше. Вспомнив, что эти парни из заводской охраны и вычислительного центра расставили свои ловушки, я решил посмотреть, как выглядят их сети, и отправился в вычислительный центр. Эльмюллера на месте не оказалось, один из его сотрудников по фамилии Таузендмильх с бейджиком на груди показал мне на мониторе извещение пользователей о ложной базе данных. «Распечатать вам? Это секундное дело». Я взял распечатку и пошел в кабинет Фирнера. Но ни Фирнера, ни фрау Бухендорф на месте не оказалось. Какая-то секретарша принялась рассказывать мне что-то про кактусы. Я почувствовал, что на сегодня с меня хватит, и покинул завод. Будь я моложе, я бы, несмотря на дождь, съездил на Адриатику, искупался и выветрил остатки хмеля. Если бы я мог хотя бы сесть за руль, я бы, наверное, так и сделал, несмотря на возраст. Но я все еще не мог водить машину из-за своей руки. Вахтер, тот самый, что дежурил в день аварии, вызвал мне такси. «Это же вы, кажись, в пятницу привели сюда шмальцевского мальчишку, верно? Вы Зельб? У меня тут для вас кое-что есть». Он пошарил под своим сигнальным пультом, достал оттуда небольшой пакет и важно вручил мне его. «Тут пирог. Сюрприз, короче. Фрау Шмальц испекла». Я сел в такси и поехал в бассейн Хершельбад. Но в сауне был женский день. Тогда я велел таксисту отвезти меня в Розенгартен, где я был завсегдатаем, и заказал сальтимбокко алла романа. Шницель из телятины по-римски. После обеда я пошел в кино. Первый послеобеденный сеанс имеет свою особую прелесть, независимо от того, что показывают. Публика обычно состоит из бездомных бродяг, 13-летних подростков и разочарованных в жизни интеллигентов. Раньше, когда еще многие школьники должны были ездить на занятия из окрестных деревень и дальних пригородов, они тоже были частыми посетителями дневных сеансов. Скороспелые подростки раньше приходили на дневные сеансы целоваться. Моя знакомая Бабс, директриса реальной школы, говорила мне, что теперь учащиеся целуются прямо в школе, и к часу дня обычно уже успевают удовлетворить эту потребность. На этот раз мне не повезло с выбором зала, которых в этом кинотеатре 7, и мне пришлось смотреть «На золотом озере» — американский художественный фильм, обладатель 3 премий «Оскар», мелодрама, 1981 год, режиссер Марк Райдл. Все артисты, исполнявшие главные роли, мне понравились, но когда фильм кончился, я лишний раз порадовался, что у меня нет ни жены, ни дочери, ни маленького выродка-внука. По пути домой я заглянул в свою контору. Там меня ждало известие о том, что Шнайдер повесился. Фрау Бухендорф наговорила мне все это сугубо деловым тоном на автоответчик и просила немедленно перезвонить. Я налил себе рюмку самбуки, итальянский ликер с ароматом аниса. Традиционный способ употребления — кон моска, буквально с мухами. Самбука подается с тремя кофейными зернами, брошенными в напиток. «Он оставил какую-нибудь записку?» «Да, она у нас здесь. Похоже, ваше расследование закончено. Фирнер хотел бы поговорить с вами об этом». Я сказал фрау Бухендорф, что немедленно выезжаю, и вызвал такси. Фирнер был в веселом расположении духа. «Приветствую вас, господин Зельб. Жуткая история. Он повесился в лаборатории на электрическом шнуре. Его обнаружила девчонка-практикантка. Мы, конечно, приняли все необходимые меры, чтобы спасти его, но ничего не помогло. Прочтите его прощальное письмо. Это он и был. Мы нашли того, кого искали». Он протянул мне фотокопию наспех исписанного листка бумаги, скорее всего, письмо жене. «Прости, Дорли. Не думай, что ты недостаточно сильно любила меня. Без твоей любви я бы сделал это еще раньше. Теперь я уже не могу иначе. Они все знают, и у меня нет выбора. Я хотел сделать тебя счастливой, хотел так много дать тебе. Пусть Бог пошлет тебе более светлую жизнь, чем та, что выпала тебе в эти последние страшные годы. Ты ее заслужила. Целую тебя, твой до гроба, Франц». «Вы считаете, что нашли того, кого искали? Но это письмо ничего не дает. Я сегодня утром говорил с Шнайдером. Его убил игрок, который в нем сидел. «Вы пораженец!» — он громко расхохотался мне в лицо. «Если Кортон считает, что дело завершено, он, конечно, в любой момент может освободить меня от расследования. Но я думаю, что вы поспешили с выводами, если вы, конечно, не шутите. Или вы уже отменили вашу операцию «Ловушка»?» Мои слова не произвели на него впечатления. «Это уже подпрограмма, господин Зель. Разумеется, ловушки еще стоят, но в целом дело можно считать законченным. Остается только выяснить некоторые детали. Прежде всего, как Шнайдеру удалось произвести эти манипуляции?» «Я уверен, что вы мне скоро опять позвоните». «Поживем, увидим, господин Зельб». Фирнер заложил большие пальцы в проймы жилетки своего костюма тройки и забарабанил остальными пальцами «Янки Дудл». Национальная песня в США, в настоящее время понимаемая в патриотическом ключе. Первоначально возникла в качестве юмористической. В такси по дороге домой я думал о Шнайдере. Был ли я виноват в его смерти? Или во всем виноват Эберхард, который взял с собой слишком много вина, в результате чего я с похмелья слишком грубо обошелся с Шнайдером? Или шеф-повар со своей бутылкой Форстер Бишофсгартена позднего урожая? А может, дождь и связанное с ним обострение ревматизма? Эти причинно-следственные цепочки и поиски виноватых можно было продолжать бесконечно. Шнайдер в белом халате еще не раз вспоминался мне в последующие дни. Дел у меня было немного. Гёдеке потребовал еще один более подробный отчет о вероломном руководителе филиала, а другой заказчик обратился ко мне, потому что не знал, что ту же информацию он мог получить от ведомства по делам общественного правопорядка. В среду, когда моя рука уже заметно пошла на поправку, я смог, наконец, забрать свою машину со стоянки РХЗ. Хлор повредил лакокрасочное покрытие. Придется включить это в счет. Вахтер поздоровался со мной и спросил, понравился ли мне пирог. Я забыл его в понедельник в такси.